Опять я отпросилась у Миши, он уже косился и посмотрел хмуро, но отпустил сразу после закрытия магазина. Когда я шла по Кронверскому, было еще светло. Я уже собиралась свернуть на Зверинскую, но заколебалась. Нехорошо как-то к человеку врываться без приглашения. Может, он не один. Почему-то эта мысль мне не понравилась. Я поискала глазами телефонную будку и вдруг услышала: «Здравствуйте, милая барышня!» Передо мной, улыбаясь, стоял тот чудный старичок Карамазов. «Здравствуйте, Николай Петрович! Я даже обрадовалась! Такой он был славный! Как поживаете?» «По-стариковски, милая, по-стариковски!» Он церемонно пожал мне руку. «Вот иду от Марьи Михайловны, решил прогуляться. Погоды стоят хорошие!» Он так и сказал. «Погоды!» «Как здоровье Марьи Михайловны?» «Так все, без перемен, ну и слава Богу!»